Короче, пришлось моему персу изрядно попотеть. Все-таки, пройдя через череду обидных до соплей и смертей, мне все-таки удалось завалить всех гвардейцев, а затем и саму мать-царицу. Проход на следующий уровень сразу же не открылся, и ожидаемых фанфар с поздравлениями от системы и переброской моей духовной ипостаси в тело Ивана Силаева не последовало. Значит, главная задача для завершения квеста вовсе не уничтожение босса, а полная зачистка уровня от всех обитающих здесь тварей. Еще 3 дня гонялся за выжившими мурашами. Наконец система меня оповестила без особой помпезности. Игрок с неопределенным никнеймом. Вы достигли 8 уровня игрового прогресса. Все ваши физические и ментальные параметры повышены. На всякий случай вызвал перед глазами игровой интерфейс. Все сходится. Нынешний уровень моего игрового аватара 8, прогресс с 9 составляет 16%. А вот назначить себе какое игровое имя мне пока не предлагают. Скорее всего из-за формального статуса заключенного. Прикинул хрен к носу и вынужден был с горьким сожалением констатировать, что зачистка следующего яруса может не принести мне достаточного количества игровых поинтов для перехода на 9 уровень. Странно, неужели в случае, когда ватага игроков прет по данжу, по завершении того или иного этапа им отсыпается каждому столько же очков развития, сколько и одиночке? Несправедливо, конечно, но опять-таки супротив произвола разрабов не попрешь. Что хотят, то и творят, ибо рулят на своей поляне. Что касаемо бытовых условий лагерной жизни, они у меня теперь на зависть многим сидельцам. Еда, получше, чем у любого члена нашей бригады, даже у самого фюрера скромнее похлебка и прочие 2-е и 3-е блюда. И все это за счет моих доходов от сдачи туш поверженных монстров. Ибо системе по барабану, привозишь ты на пункт приемки руду или крыс, слизни и мураши. Благо, о моих подвигах в лагере никто не подозревает. Все считают меня форменным задротом. Еще один момент. Самим главным гражданином начальником нашего отряда мне была вынесена благодарность перед строем от лица лагерной администрации за ударный труд и примерное поведение. С поведением также все яснее ясного, меня обходит стороной, я никого не трогаю. Попытаются залупаться, в шахте система к разборкам между зэками относится вполне терпимо, так что мне все-таки пришлось угомонить парочку борзых юношей из свежего пополнения, решивших организовать на зоне очередной профсоюз горняков. Перехватили меня в тот момент, когда я очередную тачку с хабаром катил на поверхность, потребовали честно поделиться доходами от добычи полезных ископаемых. Ну, неискоренима тяга человека к халяве и всяческим надругательствам над ближним. Так что пришлось немного поучить новобранцев и разъяснить им несостоятельность их противозаконных требований по отношению к резаку. Так или иначе, но жизнь моя лагерная вошла в монотонное русло. В бараке тепло, светло и чисто. Никто не досаждает избыточным вниманием. В свободное от работы время прокачиваю навыки крафтера, вырезая из дерева и кости всякие забавные поделки. Затем уже в шахте их зачаровываю и сдаю приемщику НИПу, отчего имею нехилый приток игрового золотишка, и же с этим значительный рост лагерного рейтинга. А еще, я регулярно по вечерам посещаю буфет, где выпиваю стакан ранее нелюбимого мной кефира с пахнущим ванилью сладким коржиком в прикуску. 4-й уровень подземелья был населен арахнидами самых разных размеров и причудливых форм, от мелких паучков до громадных ткачей, выпускающих нить толщиной с большой палец руки взрослого мужчины, стоит отметить, весьма и весьма липучую. Как ни странно, но эту сублокацию мне удалось проскочить едва ли не со свистом. Всего-то за 3 дня. Гигантские представители паучьего племени могли метать сети на приличные расстояния, плеваться кислотой и генерировать ядовитый туман, разъедающий на раз любую органику. В этом плане фантазия разрабов ничем особым меня не удивила. Главное, моя способность поражать монстров молниями оказалась более убедительной, нежели их боевые качества. Если обездвиженных ударами магического электричества крупных экземпляров приходилось добивать киркой, всякая мелочь просто гибла пачками, не принося мне каких-либо заметных хлопот. Справедливости ради, несколько раз мне свезло нехило огрести от паучков, но тут сам себе Буратино тупоголовое, нечего было пытаться экспериментировать. Стоит отметить также, что финальным боссом оказалась довольно крупная особь, страшненькая на вид, но на деле неуклюжая и особо незащищенная. Я ее укокошил всего-то 2 десятками ударов магической молнии. Как-то все подозрительно гладко у меня получилось на этот раз. Можно подумать, что мне кто-то подыгрывает. Но это так, досужие мысли в башку лезут. На самом деле игровая механика исключает какую-либо помощь даже от системных администраторов. Эти ухари, как уже отмечалось выше, скорее подгадить способны, нежели чем-то помочь. После полной зачистки четвертого уровня, система, вопреки моим опасениям, все-таки отсыпала достаточное количество очков развития для достижения мной девятого уровня, еще на 5% прогресса до десятого левла не поскупилась. А вот ожидаемого перемещения моей духовной составляющей в тело Ивана Силаева вновь не случилось, к моему великому разочарованию. Интересно, сколько здесь всего уровней, и какая награда ожидает героя после окончательного его прохождения. Насколько мне помнится из юношеской игровой практики, количество сублокаций нубовских подземелий не превышало 5, но это было давным-давно. Что сейчас в этом плане, мне неведомо. Оно, конечно, рано или поздно данжеон будет пройден, мой аватар прокачан, и побег из лагеря, надеюсь, станет для меня если не легкой прогулкой, во всяком случае, вполне реализуемым квестом. Ну все, витать в облаках пустых мечтаний смысла не имеет, Эван проход на 5-й уровень подземелья распахнулся. Пора сходить, глянуть, что там и как, глава 8, 5-й уровень, как в конечном итоге выяснилось, оказался последним. Здесь было царство змей, жуткие, скажу вам, создания и вовсе не потому, что я страдаю острой формой герпетофобии, то есть страха перед пресмыкающимися. Моя нелюбовь к местным тварям объясняется их коварством в плане нанесения урона. Оно, вроде бы, мелочь с виду, а как захреначит в тебя огнешаром температурой пару-тройку тысяч градусов, вот ты и летишь соколом на круг возрождения. От крупных экземпляров также всяких гадостей хватает. Идешь-идешь, вроде рядом никого нет, во всяком случае, чуйка тревожных сигналов не подает, а эта тварь, как выскочит из скрыта, да как обхватит тебя своими стальными кольцами. Косточки трещат, и снова здравствуй очередная инкарнация в круге возрождения, или как его еще называют, перерождение. Впрочем, суть не в названии, из-за частых прилетов туда любознательный народ из вольных игроков и невольных зэков начинает коситься и задаваться всякими ненужными вопросами. Тут ведь не мегаполис, где каждый, при желании, сам по себе, на зоне хватает наблюдательных глаз, чутких ушей, говорящих ртов и умеющих делать выводы башковитых голов. Чтобы облегчить себе задачу, пришлось снова выбираться на зачищенный уровень и начинать кумекать. Итак, что мы имеем? А имеем уровень, который меня имеет со страшной силой. Слава богу, не в прямом смысле. Главная для меня проблема – способность тамошних обитателей к маскировке и нанесению несопоставимого с их скромными размерами урона. Значит, нужно заставить затаившуюся в магическом скрыте тварь проявить себя до того, как я окажусь в зоне ее агрессии. Ага, закон Архимеда открыл, Ньютон головастый. Все очевидно и безо всякого умничания. Вопрос заключается в том, каким образом это реализовать. После часа напряженного шевеления извилинами в мою, вне всяких сомнений, светлую голову пришла, вроде бы, неплохая идея. Мне нужен напарник и не обычный питомец, а нечто наподобие боевого наземного дрона, чтобы от высоких температур, молний, ядов и прочей хрени, кои в меня кидаются здешние обитатели, сразу не погибал, ну и чтобы крепкие объятия удавов стойко переносил. Покопался в своих закромах, мда, дерево, кость, не те материалы, из которых можно попробовать создать нужный механический конструкт. А вот гранит или обсидиан для этого должны вполне подойти. Одна беда, как артефактору мне с природным камнем работать еще не доводилось, ибо материал неорганического происхождения. Сильно подозреваю, что с этим появятся определенные сложности. Инструмента подходящего в моем распоряжении также не наблюдается. Впрочем, где наша не пропадала, руки на месте, кирку ими держать умеют. В любом случае, мне не Венеру Милосскую создавать, а что-нибудь менее амбициозное. Ничтоже сумнявшийся, отколол от стены кусок вулканического стекла достаточного размера и приступил к работе. Как сказал великий Микеланджело, я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее. То есть, до того, как приступить к отсечению лишнего, гений уже видел Давида, Пьету, Мадонну и всех прочих своих персонажей. Завидую воображению великого мастера и его умению. У меня же получилось нечто, подпадающее под формулу. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, ручки, ножки, огуречек, получился нет, человечком это не назвать, скорее угребище неказистое, пусть будет голем. Единственным оправданием для меня, как начинающего создателя относительно крупных скульптурных форм, можно считать то, что в моем распоряжении не было тонких резцов по камню, сверл, долот и всяких молоточков. Короче, что имеем, тем и ваяем, а что можно сработать посредством обычной кирки. Так что языкастых и придирчивых критиков попрошу меня не очень сильно ругать. Перед тем, как попытаться вдохнуть душу в свое творение, я обошел вокруг полуметровой фигурки и критически осмотрел ее. Ладно, не слиться в воду пить, лишь бы функционировать в заданном режиме мое творение было способно. Некоторый опыт анимаций, иными словами, одушевление деревянных и костяных фигурок у меня имеется. Последний мой шедевр «Птичка», сработанная из бивня какой-то зверюги, даже летает вполне себе сносно. Занятный артефакт получился, после привязки к хозяину позволяет игроку смотреть на мир его глазами, то есть, отличный разведчик. Жаль, пал смертью храбрых при попытке выявления вражеских засад на 5-м уровне подземелья. Сгорел в магическом пламени, что стало лишним подтверждением тому, что органика для создания штурмового голема категорически не подходит. Надеюсь, что с камнем все получится, как и задумано. В качестве глаз вставил пару добытых по ходу действия сапфиров. Нос и рот наметил легкими штрихами, чтобы уж совсем безликим не смотрелся. Оживить обсидиановую фигурку у меня получилось без каких-либо трудностей. Голем получился хоть и неказистый, но вполне себе шустрый, молчаливый и, самое главное, исполнительный. Куда скажешь, туда идет беспрекословно, ибо инстинкта самосохранения лишен напрочь. Своему детищу назначил имя Ушин, ибо локаторы на его круглой невыразительной головенке получились не меньше, чем у Чебурашки, ибо помимо острого зрения, слух для разведчика также крайне важен. Первый же опыт применения боевого голема-дроида доказал эффективность моей задумки. При приближении Ушина местные твари тут же выходили из скрыта и бездумно огрились на шагавшую в полутора десятках метров впереди своего хозяина оживленную каменюку, тем самым раскрываясь перед моими атаками. Особого вреда моему бойцу они нанести не могли, ибо к ядам, кислотам и прочим отравляющим веществам обсидиан невосприимчив, магическое пламя стекало с него, как с гуси вода. Легкий урон наносили физические атаки особо крупных рептилий. Однако установленная мной на голема магическая защита в значительной степени снижала получаемый ушаном дамаг. Так или иначе, но с появлением каменного помощника зачистка данжа пошла значительно веселее. Одушевленного статуя хватало на целую смену, иногда на две. И все-таки мне понадобилось целых 10 дней, чтобы полностью зачистить 5-й уровень. Также стоит отметить, что тушки поверженных змей приносили мне нехилый доход. В конечном итоге, на моем счету скопилось около полусотни тысяч монет игрового золота. Когда окажусь вне лагерной зоны и получу статус полноправного игрока, денежки пригодятся для развития моего персонажа, ибо, как уже неоднократно отмечалось, прокачка хоть в виртуале, хоть в реале становится неотъемлемым свойством моей духовной составляющей, что впоследствии может быть задействовано с пользой для ипостаси, в коей в данный момент она обретается. Например, способность метать молнии впервые проявилась у моего виртуального перса. Затем, я смог ею свободно оперировать, находясь в теле Ивана, и же с этим пользоваться умением наводить чары на материальные объекты, в частности на пули своего монстробоя. Скорее всего, в своей родной телесной оболочке, что в данный момент покоится в верткапсуле, я также смогу метать молнии и зачаровывать предметы. Возможности проверить это мне пока не представилось. Скорее всего, я могу шандарахнуть молнией по распредшкафам или питающим капсулы энерговодам, но, боюсь, что при этом погибнут такие же, как и я, каторжане, да и сам могу пострадать. Так что соизмеряем свои желания и возможности с последствиями, которые могут наступить в результате каких-либо необдуманных действий. По заведенной традиции, на конечном этапе зачистки мне пришлось столкнуться с финальным боссом. В этот раз с самым настоящим огнедышащим Горынычем, только не о трех головах. Таковых у него оказалось не менее двух десятков. Причем, отрубишь одну и только примеришься к следующей. Глядь, а на месте отсеченной новая выросла. На мой взгляд, вопиющее нарушение законов сохранения вещества и энергии. Но не я здесь главный заведующий. Так что роптать и обвинять админов в жульничестве и читерстве в их пользу можно, но смысла в этом никакого. Эпическая битва, скажу вам, растянулась на две рабочие смены. 6 раз мне свезло улететь на респаун, но я все-таки победил, иначе и быть не могло. Для этого пришлось создать 3 десятка каменных ушанов, снабдить их неким подобием алебард, вытесанных из все того же камня, и кинуть взвод в атаку. Урфином Джусом себя почувствовал, с той разницей, что у сказочного перса были деревянные дуболомы, у меня каменные. После того, как монстр согрелся на моих големов, на сцену выступил я со своими молниеносными заклинаниями. Ладно, не стану никого мучить подробным описательством схватки. Короче, чих-пых, трам-тарарам, вжик-вжик, одна голова прочь, другая, пока новая башка дракона еще не сформировалась, мои уши на ее отрубают без особых затруднений. И вся эта катавасия происходит в сопровождении ослепительных электрических разрядов и огнешаров, летящих в меня и моих боевых товарищей, кромсавших тушу гигантского монстра. Наконец эпическая битва подошла к своему логическому завершению. Лишившись всех голов, чудище рухнуло на каменный пол, немного подергалось и банально сдохло. После поздравления от системы моему персонажу прилетел: внимание, H11 уровень, плюс 53% прогресса до 12-го. Пам-парам-пам-пам, а я-то переживал, что не хватит очков развития хотя бы до 10-го левла. Еще один сюрприз меня ожидал, после того, как отзвучали полагающиеся по случаю прохождения очередной подземной сублокации фанфары. Для начала меня оповестили: игрок с неопределенным никнимом, за успешное прохождение 5-го уровня подземелья вам полагается подарок от системы. Один предмет на выбор. Качественное зачарованное оружие, рандомно. Усиленный защитной магией предмет одежды, рандомно. Магический предмет, рандомно. Свиток с заклинанием, рандомно. Мудрить не стал, несмотря на то, что прошлый раз получил в награду от рандома полную хрень. Снова выбрал свиток с заклинанием. Словами не передать мою радость, после того, как без каких-либо оповещений на меня снизошло знание того, что отныне мне доступен лекарский навык. Пока он не очень продвинутый, позволяет излечивать лишь мелкие ранения, нанесенные обычным, то есть не магическим оружием, но лиха беда начала. Навык для моего виртуального аватара в общем-то малозначимый, позволяет за счет маны пополнять шкалу жизни, или на игровом языке, хитпоинтов. А вот для Ивана Силаева обретенная мной игровая способность может оказаться весьма и весьма полезной. Со временем, надеюсь, мне удастся прокачать ее до нужного уровня и, наконец-то, избавить свое тело от тяжких последствий неадекватных действий пьяной повитухи. Вот тут уж точно самый настоящий пам-парам-пам-пам. В порыве восторженных чувств я даже изобразил нечто типа лезгинки. Нет, скорее ирландской джиги, кои в свое время обучила Игоря Ветрова рыжеволосая Сара Каллаган. Горячая, помнится, штучка была, и славный месяц нашего с ней времяпрепровождения в Кейптауне был просто восхитительным. Да, еще один кусочек из покрытого мраком мозаичного полотна моей военной жизни проявился. Интересно, что я делал в столице Южноафриканской Республики. Помню лишь то, что светлокожих иришей там было больше, чем негров. Если точно, последних там не было вообще, ибо после бегства с зараженной радиацией родины, потомки кельтов фактически узурпировали власть в этом государстве и под шумок довольно споро навели порядок на белый манер, да так, что практически все чернокожие население было вынуждено эмигрировать в соседние Зимбабве, Мозамбик и Ботсвану. Опять же возникает вопрос, что Игорь Ветров, позывной Баргузин, делал в тех краях? Ну не трахаться же с очаровательной ирландкой, меня туда направили. И вновь непроницаемый туман войны перед глазами. А, может быть, оно и к лучшему, что прошлое практически полностью от меня сокрыто. Кто знает, не станет ли мне тошно, после того, как дверца шкафа распахнется и оттуда повыскакивают, как чертенята из табакерки, пожелтевшие от времени скелеты. Ладно, с этим буду после разбираться, если появится такая возможность, разумеется. Как оказалось, это были еще не все бонусы, полученные мной в этот раз. После недолгой паузы система расщедрилась на еще одно оповещение. Игрок, вами выполнен скрытый квест по зачистке подземелья Обитель Дракона. Желаете тотчас покинуть данную локацию и переместиться в любую телепортационную точку на карте игрового мира Чародеи Войны? Если нет, данная возможность сохраняется за вами в течение 24 часов. После оповещения перед моим взором высветилась интерактивная карта бескрайнего игрового поля, на которой была обозначена пульсирующим синим точка с моими текущими координатами. Вот тут-то меня и проняло. Глазам не верю, что все оказалось настолько просто. Я-то, грешным делом, собирался преодолевать горные вершины и снежные перевалы. А тут выполнил какой-то скрытый квест и, нате вам, извольте покинуть каторгу. То есть система предлагает мне совершить узаконенный ей уже самой побег из лагеря, иными словами, получить свободу, хоть и ограниченную рамками данной игровой вселенной, но все-таки свободу. От легкого помутнения в голове шлепнулся пятой точкой прямо на каменный пол. Получается, преодолевать больше ничего и не нужно. Пожелаю я, и тотчас освобожусь от лагерных оков. Никнейм поменяю, а со временем и кнопка выхода, вполне возможно, активируется, и я смогу покинуть проклятую верткапсулу. Ага, помечтай, помечтай. Кто-то позволит осужденному на пожизненный срок по статье «Терроризм» запросто разгуливать среди гражданского населения. А вдруг ему завтра взбредет в голову взорвать орбитальную фабрику Хлореллы? Почему именно орбитальную фабрику? А хрен ее знает. Просто, будь я на месте террористов, мелочиться не стал. Уронил бы на планету дуру весом в пару миллионов тонн и посмотрел, как оно повлияет на текущую политическую ситуацию. Ладно, ладно, шучу. Я же не нигилист какой, чтобы желать что-то менять в нашем хоть и несовершенном, но вполне себе уютном мирке. Впрочем, кое-что я бы все-таки поменял. Например, свой несправедливый приговор, вынесенный по явно сфабрикованным доказательствам. И вообще, если хорошенько так подумать, неспроста Игоря Ветрова подставили, так называемые революционеры-студенты. Вряд ли в головы 20-летних парней, страдающих духом вольтерьянства или якобинства, могла прийти столь изощренная мысль приобщить к планируемому теракту левого персонажа, чтобы потом свалить на него всю вину за содеянное. Как-то не очень уж все сходится. Ну все-все, успокоились, дышим ровно, все равно ручонки короткие, а нереализуемые мечтания и переживания – прямой путь заполучить какое-нибудь фатальное расстройство нервной системы. Первым делом сориентировался на карте игрового мира. Ага, в данный момент я в локации, именуемой «Обитель дракона». Название вполне подходящее, с учетом финального босса. Теперь мне следует определиться, куда отсюда слинять. Так, чего мне в настоящий момент более всего нужно? Откровенно говоря, снег и перманентная стужа у меня поперек глотки. Ну не люблю, когда холодно, снег и лед. Значит, выбираем берег теплого моря с пальмами, экзотическими фруктами и шоколадными полуобнаженными прелестницами. Интересно, что-то из перечисленного мной тут имеется. Желательно в комплексе. На мой запрос система ответа не дала и допуск к справочному информаторию не открыла. То есть, выбирай сам, как хочешь. Ну и ладно. Для меня сейчас главное покинуть лагерную зону, а после как-нибудь сориентируюсь, куда податься. Мысленно отметил небольшой припортовый городок с говорящим рыбацким названием Белорыбинск на самом юге континента, километров эдак тысяч за 5 от места моей нынешней дислокации. Поначалу мелькнула мысль удрать куда-нибудь подальше, но тут же пропала: здесь вам нереальная земля, где можно спрятаться в каком глухом углу. Если что, извлекут из капсулы. Хотя, нет, не извлекут, это противозаконно. Однако существует множество игровых методов, с помощью которых мои недоброжелатели, в существовании которых я все больше и больше убеждаюсь, вполне способны основательно испоганить мою вольную виртуальную жизнь. Будем надеяться, что забудут про меня. Хотя контора не та организация, чтобы что-то забывать. То, что мои бывшие коллеги каким-то образом причастны ко всему этому за версту смердящему откровенной подставой делу, я уже не сомневаюсь. Коль не позволили жить на свободе, значит, чего-то опасаются. Жаль, в моей нынешней памяти ничего определенного на этот счет. Постараюсь вспомнить, чем именно я им не угодил в реальной жизни. А там, возможно, какие интересные мысли появятся. Боюсь ли я этих тварей? При нынешнем моем потенциале, скорее это они меня должны бояться. Однако им это пока неизвестно, так что жду провокации и постараюсь быть к ним готовым. Оно, вполне возможно, я себя накручиваю, и судьба бывшего офицера ГРУ никого нынче не интересует. Но все-таки. Итак, решено, Белорыбинск. Только хотел принять предложение системы, мой взгляд упал на распростертую на каменном полу пещеры здоровенную тушу монстра. Дракон, не меньше 5 тонн вкусного диетического мяса, шкура толстая прочная, отсеченных голов рядом с полсотни. Все это денег стоит и немалых. На тачку влезет всего лишь с десяток драконьих бошек. Остальное бросать категорически не хочется. Хотя, эй, гвардия, обратился я к своему каменному воинству. Быстро подхватили тушу и головы. После того, как мой приказ был исполнен, я наконец-то дал добро на открытие портала. В первую очередь пропустил груженных трофеями големов. Убедившись в том, что последний мой боец пересек портальную синь и сам двинул на выход, толкая впереди себя тележку, груженную под завязку драконьими головами. Из промозглой пещерной холодрыги попал в солнечный полдень. Дневное светило в зените, аж с непривычки головенку припекает. Вокруг телепортационной станции, представляющей собой очерченный невысоким парапетом круг с трехметровым обелиском в центре, мощеная камнем обширная площадь, окруженная, в свою очередь, характерными для позднего средневековья зданиями. Ноздри щекочут дразнящие запахи цветущих растений, йода, жареной рыбы, морской свежести и еще чего-то неведомого. Назовем это воздухом свободы. Нет, не так, воздух свободы. За главными буквами и с восклицательным знаком на конце. Повсеместно вовсю кипит игровая жизнь. Признаться, отвык от такого количества суетящегося народа. На меня и мое каменное воинство игроки пялятся с любопытством, ни игровые персонажи не обращают внимания. Наконец самый решительный игрок 15 уровня с забавным именем Аглоблер поинтересовался: «Эй, ты откуда?» По его внимательному взгляду, направленному над моей головой, было понятно, что тот пытается прочитать мое игровое имя. Ясен пень, ничего у него не получилось ввиду отсутствия такового. «Парень, от верблюда», — довольно грубо ответил я. «А нечего задавать глупые вопросы незнакомым людям, кои только-только получили относительную свободу». Пошарив глазами по вывескам на зданиях, нашел искомые, алхимические магазины Ефраима Берковича. Блин, воистину неискоренимы сыны Авраама во всех мирах. Ямы копать или за станком стоять хрен заставишь, а вот торговать, чем угодно, таки впереди планеты всей. Виртуальный мир, как оказалось, в этом плане не исключение. Не так давно с одним бодался насчет реализации добытых в пустошах трофеев. Похоже, процесс для меня неминуем теперь уже в игровом мире. Оно бы не прочь для начала обустроиться в какой гостинице. Придумать себе нормальный ник ним, впрочем, что там думать, Баргузин вполне меня устраивает. Основательно перешерстить всю доступную справочную базу, послушать, о чем болтают местные форунчане. И вообще, разобраться, для начала, хотя бы по ценам. Но куда уж там, с каменным воинством и вонючей драконьей тушей меня ни в одно богоугодное заведение, типа гостиницы или трактира, на порог не пустит. Эй, Аглоблер, я решил все-таки наладить нормальный контакт с игроком, ты это не обижайся. Сам понимаешь, только что финального босса завалил в одно рыло. Делан инкогнито, понимаю и ничуть не обижаюсь, миролюбиво махнул рукой юноша. С клановыми что ли повздорил, с чего ты взял? Дык, игровое имя просто так не скрывают. К тому же, процедура не дешевая. Впрочем, зря спрашиваю, все равно не скажешь. Лан, чего хотел-то, мне трофей сдать бы, ты не в курсе, почем нынче драконы? На что парень отрицательно замотал головой. Не, цены на столь редкий товар мне неизвестны. Кроме Берковича в Белорыбинске есть еще пара ловчонок-скупщиков алхимических ингредиентов, мяса и сырья для крафта, но туда соваться не советую, те под клановыми ходят. Ну и что, при чем тут клановые? Ну, парень, ты прям как первый день в игре. Мой визави почесал озадаченно маковку. Не, давно здесь, только система по какой-то непонятной причине закинула меня изначально в данж. Короче, пока всех монстров не похерил, не выпускала из игры. Даже кнопка выхода оказалась заблокированной. Тут я опомнился, ведь в порыве откровения могу разболтать что-нибудь лишнее. Пришлось на ходу придумывать причину своего заточения. Похоже, батя расстарался. Было дело, начудил в реале чутко. Вот он меня и наказал. Крутой у тебя пахан. Округлив глаза от удивления, выдала Глоблер. А то, подтвердил я. Так, а что там насчет клановых? Подминают все тут под себя. Охоту, сбор травы и грибов, даже в море порыбачить без их ведома не выйти, ну и прочий кач. Монополисты херовы, за все им плати. А коль откажешься, вмиг сделают жизнь невыносимой. Уроды, линять нужно отсюда. Лан, некогда мне. Через четверть часа сбор рейд-группы у западных ворот. Короче, шлепай к Берковичу, не суйся к клановым, и будет тебе счастье. После этих слов парень поправил меч на поясе и торопливой походкой направился навстречу новым приключениям. Предложенная старым евреем цена за драконью тушу и головы меня приятно удивила. Но ради порядка, я все-таки взвинтил ее в полтора раза, чтобы постепенно снизить до взаимоприемлемых значений. Короче говоря, действовал по отработанному еще в юные годы торговому алгоритму. Вместе с драконьей плотью сбыл и свое воинство, ну еще кое-какие поделки из дерева и кости. Торговая операция в общем и целом принесла мне 600 с лишним тысяч игровой голды. Есть теперь на какие шиши прибарахлиться и начать обустраиваться в этом мире. Первым делом вместо лагерной одежки, хоть и слегка модифицированной, хотел приобрести что-нибудь поинтереснее. Да и оружием приличным неплохо бы обзавестись. Меч, чтоб на поясе болтался и демонстрировал всем, какой я лихой перс. Однако стоило мне лишь покинуть торговое заведение, перед глазами потемнело, и мой мятежный дух вновь отправился в недолгое путешествие по загадочному внепространственному коридору. И вот я опять в пластиковом гробике. Никак не могу привыкнуть к тому, что легкие для обеспечения моего организма кислородом без надобности. Поначалу буквально паникую, из-за страха склеить ласты от асфиксии. Лишь через некоторое время мое сознание принимает ситуацию, как данность, возвращается в норму. Выйдя в астрал, какое-то время посвятил знакомству с окружающей обстановкой. От нечего делать, снова попытался вступить в контакт с Искином одной из пустовавших верткапсул. Несмотря на все предпринятые мной меры предосторожности, трусливая железяка, как и в прошлый раз, подняла вселенский хай, типа грабит, убивают, насилуют. Вообще-то я согласен с изготовителями, столь продвинутое изделие, от нормального функционирования которого зависит человеческая жизнь, должно быть защищено самым надежным образом, но не до такой же степени, чтобы вот так запросто и без затей не пообщаться с бестелесным духом. Наверняка, искусственному интеллекту скучно в пространстве, ограниченном его графеновыми мозгами. Впрочем, я могу и ошибаться, вполне допускаю, что у них тут тусовка, в которую всякому постороннему вход заказан. Ладно, я особо не расстраиваюсь, не вышло сегодня, непременно получится в следующий раз. Вот поднаберусь магического опыта, там посмотрим, чьи галифе ширше. Ну, очень хочется мне покинуть капсулу. Для чего? Пока не ведаю, но кончик ниточки у меня в руках, а значит, со временем и весь клубок размотаю, если, еще раз повторяю, мне удастся отсюда слинять. Снова недолгий полет по тоннелю с абсолютно гладкими стенками. И вот я вновь во вполне уже освоенном теле Ивана Силаева. Ход времени за время, прошу прощения за тавтологию, моего отсутствия, насколько я понимаю, не сдвинулся ни на один квант. Лишь после того, как мое единое для трех моих ипостасей сознание оказалось в теле реципиента, застывшее на мертвой точке время вновь начало свой неумолимый бег. Вот такой примечательный парадокс. Глава 9. Сижу, значит, тупо пялюсь в пространство, думаю. Постепенно стресс, вызванный очередным перемещением моей духовной сути из виртуального тела в реальное, как-то сгладился. Как следствие, в голове закрутились всякие разные мысли. Во главу угла, в первую очередь, стал вопрос, доколе, меня, как бессловесную куклу будут шпынять из одной реальности в другую. Сука, надоело быть куском эдакой неаппетитной субстанции, дрейфующей от берега к берегу ледяной проруби. Я категорически возражаю. И вообще, было бы неплохо наконец-то разобраться в самом механизме этих спонтанных перемещений для того, чтобы взять под контроль, разумеется. А вот каким образом воплотить эту задумку в жизнь, мыслей в голове ноль. Думал, едва мозг не сломал, но так ничего и не придумал. Ну, не преподавали в военном училище предмет физическое обоснование теории пространственно-временных перемещений. Да и предмета такого, насколько мне помнится, не существует, во всяком случае, на той земле, где я получал образование. И тут меня неожиданно озарило. Однозначно, магические свойства, приобретенные в нарисованной, иными словами, выдуманной кем-то, реальности, фиксируются моей духовной матрицей на уровне свободного оперирования. Взять хотя бы, том же электричество, или способность зачаровывать предметы не только в вирте, но и во всех прочих доступных мне пространственно-временных континуумах. Для мира Ивана, где с некоторых пор существует магия, как объективная реальность, это само собой разумеющийся факт, наверное. Но я ничуть не сомневаюсь, что мои экстраординарные возможности вполне могут быть применены и на изначальной Земле, где в капсуле виртуальной реальности покоится хоть и бездыханное, но вполне живое тело Игоря Ветрова. Отсюда вывод. Любой бред, который способен сгенерировать человеческий мозг, может стать вполне себе объективной реальностью, ну или как в моем случае с приобретенной способностью манипулировать тонкими энергиями. Объективно магии в моей первой жизни не существовало, во всяком случае в той степени, в какой она прописана в игровых вселенных, или хотя бы в том мире, где я сейчас нахожусь. Но как только появилась возможность, то, о чем мечтали веками люди воплотили, как всем казалось, исключительно в Вирте. Казалось бы, геймдизайнеры создали игровую магию, в огромном множестве ее проявлений, которая, в соответствии с здравому смыслу, так должна остаться всего лишь выдуманным игровым элементом. Однако я, Игорь Ветров, в настоящий момент являюсь неоспоримым доказательством того, что игровой мир оказывает ничуть не меньшее влияние на реал, нежели реальный мир на игровой. Казалось бы, такое в принципе невозможно с точки зрения всех объективных законов физики. А на самом деле оно именно так и происходит. Вполне допускаю, что кое-кому в моем родном мире это известно. Более того, этот кое-кто пытается каким-то образом использовать данное обстоятельство себе во благо. Оставим конспирологический аспект в покое. Все равно, для меня он пока недоказуем, а генерировать в голове завиральные теории не наш метод. Пожалуй, мне стоит вспомнить, с чего все началось. Итак, безымянного лишенного памяти зэка из виртуальной каторги каким-то невероятным образом занесло в иной вполне себе реальный мир, главным отличием которого от моего первого стало существование в нем магии. Поначалу я хоть и знал из доставшейся мне памяти реципиента о чародеях и волшбе, но все это как-то не очень в голове укладывалось, мешало сугубо материалистическое мировоззрение, навязанное Игорю Ветрову системой образования. Мой скепсис продолжался до тех пор, пока я сам не стал магом. Триггером этому послужила смерть чародея, заявившегося в мой дом в компании старосты Саврасова. Скорее всего, перед моей смертью от руки отца, разгневанного гибелью сына, тот хотел выяснить, кем же на самом деле является сельский дурачок Иван Силаев. Но, как говорится, не на того нарвались. И что же случилось далее? А случилось то, что поначалу никаких особых изменений я в себе не заметил. Стаю назойливых мух прикончил. Оно, вроде бы, мелочь, я даже особого значения не придал данному факту. Находясь уже в виртуальной реальности, мой аватар каким-то непостижимым для меня образом получил способность управлять электричеством. Ну, как бы окрысился, хе-хе, на крысы непроизвольно сгенерировал самую настоящую молнию. Для Вирта это вполне себе объективный и логичный игровой момент. Затем в игре я опять же на интуитивном уровне приобщился к артефактной магии. Было бы естественным, если бы вся эта трансцендентная хрень за мудрень так и осталась бы в игровом мире. Нет же, она каким-то образом вписалась в мою духовную суть и стала неотъемлемой ее частью. Теперь я объективно маг, вне зависимости, в какой телесной оболочке нахожусь в данный момент. Из всего этого следует вполне закономерный вывод. Всякое полученное мною знание или умение, неважно в каком мире, будет доступно мне в любой моей ипостаси. С электричеством и артефакторикой все получилось как-то само собой без какого-либо старания с моей стороны. Отсюда вывод. Поскольку пространственная магия имеет место быть в игровых мирах, в следующее мое посещение виртуала мне стоит непременно ею овладеть. Вполне возможно, это поможет мне свободно перемещаться из одной моей ипостаси в другую. Ну чем черт не шутит? Интересно, подаренный игровой системой вселенной чародеев войны лекарский навык будет работать в реальном мире? А вот и проверим. Раздевшись до трусов, я улегся на диван, вошел в астрал, и вот тут-то на меня накатило. Во-первых, в голове появилось полное знание в форме озарения о строении организма человека. В принципе, кое-что из этого было и раньше мною изучено еще в бытность курсантом, но как-то однобоко с уклоном в практику методик полевого экспресс-допроса, но никак не медицины, ибо скин мобильного медицинского модуля, помещенного на тело раненого, оперативно определит степень поражения организма пострадавшего, впрыснет в его кровь все необходимые препараты и нанобиоты абсолютно без участия человека-оператора. Товарищам оставалось лишь погрузить 300-го в транспортное средство, которое должно доставить его в ближайший стационарный госпиталь для полного излечения. Так вот, теперь я имею абсолютное, подчеркиваю еще раз, абсолютное, то есть во всех тонкостях понимание, каким образом функционирует магоэлектрохимический комплекс, именуемый Homo sapiens. Иными словами, способен выполнить полную диагностику не только своего, но и организма любого человека. Откуда на меня снизошло столь специфическое умение? Ха! Спросите у моих небесных кураторов, или тех, кто заведует судьбой незадачливого Игоря Ветрова. Во-вторых, приобретенная в виртуальной реальности способность заживлять незначительные телесные повреждения стала отныне неотъемлемой для меня и в этом материальном мире. Каким конкретно образом должен происходить процесс излечения, Мне пока что не очень ясно. В Вирте имеем банальный обмен маны на жизненную энергию, путем перекачки одного в другое посредством специального заклинания. Здесь, вроде бы, должно быть что-то подобное. Из средоточия забираем толику энергии. Далее посредством уже существующего в моей голове чародейского конструкта, или заклинания, трансформируем ее в загадочную целительскую субстанцию и направляем в пострадавший орган. Ну это, согласно доступной мне на нынешний момент метафизической подоплеке, необъяснимой с точки зрения закоренелого материалиста, коим стал Игорь Ветров еще в далекие детские годы, после того, как узнал, что Деда Мороза со Снегурочкой на самом деле не существует, а добрые и злые волшебники из книг и нейрофильмов – всего лишь плод фантазии изощренных креативщиков. Тут стоит вспомнить, как не так давно я имел возможность наблюдать со стороны за работой одного из местных целителей. Тогда суть его манипуляций была для меня тайной за семью печатями. Теперь же, кое-какие нюансы из всего того, что он тогда осуществлял, стали для меня более или менее ясными и понятными. Еще один момент, тот важный дядька, в процессе лечения Шувалова-Волынского управлял одновременно аж полудюжиной разного рода магических конструктов. В моем арсенале имеется покамест единственная методика, официально именуемая лечение легких ранений и включающая с себя всего лишь один конструкт. Отсюда вывод. Мне необходимо любыми доступными средствами поднять свое лекарское мастерство на такой уровень, чтобы излечить от хронических недугов доставшееся мне в наследство тело Ивана Силаева. Вот оно, очередная цель моего дальнейшего развития как мага. Было бы, конечно, неплохо пройти курс обучения в каком-нибудь специализированном вузе. Но кто ж туда возьмет парня без какого-либо образования? Я человек хоть и обремененный многими знаниями, но без должного документа серьезные дядьки и тетки меня даже на порог приемной комиссии не допустят. Да я и сам туда не особо стремлюсь. Протирать штаны 7 лет, чтобы получить первую ступень адепта, а потом под руководством более опытного коллеги еще долго-долго наращивать свой магический и лекарский потенциал за, в общем-то, неплохую, но мизерную по чародейским меркам зарплату. Откуда сведения? Ха! Войдите в сеть, она полна стенаниями юных гениев от медицины, по поводу абсолютного несовершенства этого мира по отношению к ним несчастным, всячески обделенными в плане материальных благ. Впрочем, для начинающих магов-целителей есть еще одна возможность заиметь довольно быстро реальный опыт и тем самым получить доступ к самостоятельной практике. Для этого нужно всего лишь подписаться на службу в имперской армии или на флоте. Поскольку горячих точек на карте мира, где принимает непосредственное участие в той или иной форме наше миролюбивое государство, более чем достаточно, непрекращающийся поток раненых, покалеченных или просто подхвативших какую неприятную болячку им будет обеспечен. А значит, их практический опыт будет набираться бешеными темпами, это вам не насморки богатеям излечивать и не корректировать обвисшие вымя и прочие элементы фигуры их женам. Вот только в армию дипломированные целители идут с великой неохотой, ибо там можно и голову ненароком сложить, ведь снаряду гаубицы калибром 6 дюймов или авиабомбе все равно, являешься ли ты представителем сугубо гуманистической профессии, или человеком с винтовкой в руках. Да и вражеский штурмовик, ворвавшийся в горячке боя в расположение госпиталя, способен запросто шмальнуть из огнестрела или боевой магии по мирному безобидному доктору. Стоит отметить, для тех, кто все-таки рискнул и выжил в непростых боевых условиях аж целых 5 лет, после демобилизации открываются широкие возможности применения полученных целительских навыков без какого-либо надзора со стороны более опытных товарищей. Короче говоря, поступать в мединститут или на профилированный факультет какого университета, даже имея для этого все возможности, я не собираюсь. И вообще, медициной на хлебушек с маслом и коркой зарабатывать не собираюсь. Для этого имеются иные способы, более авантюрной направленности, нежели даже военно-полевая медицина. Мне бы себя исцелить от родовых травм, а также иметь возможность при случае излечивать собственный организм от вероятных повреждений в будущем. То есть мне необходимы две вещи: более углубленные знания по целительской магии и опыт их реального применения. С опытом это мы разом организуем. Для проведения эксперимента отправился на кухню, чтобы не заляпать кровищей постеленную работягами керамогранитную напольную плитку, полоснул ножом по своей ладони над кухонной мойкой. Больно, оказывается, даже самому себя резать. Впрочем, мои мучения продолжались недолго. Заклинание исцеления сработало на все 100. Неяркая вспышка в районе пореза, и боль как рукой сняло. Подставил ладонь под струю воды, чтобы отмыть от крови, осмотрел место пореза и не обнаружил ни малейшего следа глубокого рассечения мышечных тканей и кровеносных сосудов. Зашибись. Итак, будем считать первый опыт применения магических практик в реальном мире вполне успешным. Вообще-то я не сомневался в том, что иначе и быть не могло, но если только чуть-чуть где-то в самой глубине души шевелился мелкий такой червячок неуверенности. Окрыленный открывающимися возможностями, перебрался в кровать, где моментально заснул. Все-таки здесь я только что вернулся из весьма утомительного похода по пустошам. К тому же, получил нервный стресс в процессе торговли с хитрожопым Зябкиндом. Впрочем, прошедший день, вне всяких сомнений, вышел для меня весьма и весьма удачным. Теперь можно и в какое относительно безопасное гнездо наведаться. Ну это не завтра. Ночь, как это обычно бывает для тех, кто не страдает бессонницей, пролетела мгновенно. Сновидений, если даже таковые имели место быть, я не запомнил. Проснулся полностью отдохнувшим и в хорошем настроении. И тут же сам себе его испортил, вспомнив про висевшие на подвязках в теплице огуречные плети и плоды, которые необходимо в срочном порядке оприходовать в продукт длительного хранения, то есть, часть засолить, часть замариновать в уксусе. Рецепты у меня в голове. Частица души, доставшаяся мне от Ивана, буквально требовала тут же покинуть спальное место и заняться делом, пока драгоценные кукумберы не переросли. А вот, рациональная натура Игоря Ветрова всеми доступными способами искала вариант избежать суровой необходимости убить целый день на заготовку вкусной закуси. Ладно, один день, им можно и пожертвовать. Но пока занимаюсь заготовкой первой партии огурцов, на очереди вторая, третья и так далее. Затем подоспеют помидоры, физалис, за ними дыни с арбузами подкатит, а там грибы подоспеют и пошло-поехало. Короче, процесс переработки грозит поглотить все мое свободное время на протяжении оставшейся части лета и, пожалуй, всей грядущей осени. С другой стороны, много ли мне тех огурцов с помидорами и прочих закруток нужно? Эван, на полках в подвале пара сотен банок со всякими разностями, а непочатая бочка соленых огурцов начинает потихоньку пованивать. Кстати, надо бы от них избавиться. Еще одна с квашеной капустой, практически полная, другая с солеными арбузами. Тыквы под потолком в сетках, а кашу из них забыл, когда и варил. Спрашивается, на кой хрен столько трудов мой реципиент вбухал в прошлом году, занимаясь переработкой фруктов, овощей и всего прочего, коль употребил меньше трети от заготовленного, вот же жадная крестьянская натура. Думал-думал и все-таки придумал, каким образом избавить себя любимого от необходимости делать заготовки на зиму. После завтрака приоделся в недавно приобретенную приличную одежонку и направился к Глафире Воскобойниковой, соседке, проживающей на моей стороне улицы за пару домов от моего. Вполне себе расторопная бабенка лет под 30. После того, как муж запропал в пустошах, крутится как может с двумя малыми детишками, дочкой 8-леткой и 6-летним сыном. Глафире, конечно, помогает ее престарелая мать, но все равно, без мужика в доме тяжко. Через день на железнодорожную платформу неподъемные баулы с незамысловатой домашней едой таскает, трудолюбивая. Вот кого я и припашу. Глаш, тут такое дело, тянуть вала за гениталии не стал. У меня огурцы на огороде прут как не в себя, а скоро помидоры и прочая хрень созреет. Не могла бы ты помочь мне с их переработкой, на постоянной, так сказать, основе? Можешь половину урожая забирать себе, я еще и деньжат по полтине в день буду приплачивать за работу. Воскобойникова от таких моих слов буквально остолбенела. Разумеется, она была в курсе, что Ванька Силаев в ум вошел. Но знать одно, а видеть собственными глазами и слышать собственными ушами вполне вменяемые речи от того, кто еще совсем недавно пары слов толком связать не был способен, абсолютно другой коленкор. Мне показалось, что до сознания ошарашенной бабенки не дошла суть моего, вне всяких сомнений, весьма щедрого предложения, но я ошибся. Цепкий бабий ум мгновенно оценил возможный гешефт от нашего взаимовыгодного сотрудничества. Полтина в день в дубках очень даже неплохие деньги. Банки за твой счет, Вань, выйдя из кратковременного ступора, заявила Глафира, и крышки тоже, ну и соль, перец и прочие ингредиенты, так аж, хош, натурой, хош, деньгами отдашь, тогда все необходимое сама в магазине возьму, не вопрос. Поспешил согласиться я, лучше деньгами. Скажешь, что и почем, я тебе тут же выдам сколь потребно. Так, 3-литровая банка с крышкой по пятаку, Для огурцов самое то. Соль гривенник кило, сахар. Пришлось прервать Глашины подсчеты, ибо процесс грозил затянуться надолго. Может, для начала оценишь фронт работы? Чё, в огород ко мне пошли? Посмотришь на урожай огурцов и прикинешь, что с ними делать. Перед тем, как направиться со мной, Воскобойникова строго-настрого предупредила мать, чтобы глаз с детей не спускала, а двум своим чадам настоятельно велела находиться либо в доме, либо во дворе. Как водится, попугала страшным букой, который по улице ходит, всех непослушных деток запихивает в мешок и в темный лес уносит. После осмотра моей огуречной плантации, баба азартно потерла вспотевшие от волнения ладошки. Ну как же, ведер 10 планирует снять сегодня, из которых 5 достанутся лично ей. К тому же, на горизонте маячит 50 копеек, не считая оплаты нанимателям всяких расходных материалов, банок, соли, перца и прочих недешевых ингредиентов, существенную часть которых, судя по ее ментальному фону, женщина планирует применить и к собственному благу. Ну и ладно, пусть воспользуется моим ратозейством, будет для ее семейства от меня неофициальной гуманитарной помощью. Я не обеднею, а человеку приятно. Сориентировавшись с объемом предстоящей работы и осмотрев мою обновленную кухню, Глафира осталась довольной. Не теряя времени, она потребовала от меня 25 рублей на текущие расходы и тут же умчалась в магазин за покупками. Утомленный общением с суетливой бабенкой, я присел на лавку во дворе и, подставив лицо солнечным лучам, попытался абстрагироваться от суровых жизненных реалий. Но тут, как назло, на горизонте нарисовался Виталий Иннокентьевич Варсонофьев собственной персоной. Обычно кабачик присылает за мной кого-то из своих халдеев, а тут, нате вам, самолично пожаловал в мой дом. Судя по покрасневшей и запотевшей морде лица, мужчина находится в состоянии серьезного душевного волнения, о причинах которого я, кажется, догадываюсь. Перед тем, как войти во двор через калитку, Варсонофьев обратился ко мне в несвойственной ранее для него шутовской манере. «Иван Игнатович, ваша милость, окажите честь уделить толику вашего драгоценного внимания бывшему вашему покровителю и благодетелю». Ёрничает, ну и ладно, юморист доморощенный. «Значит, доложили о моем вчерашнем возвращении из пустоши и о добыче от похода, пролетевшей со свистом мимо его кассы. Ссориться с этим человеком я не хочу, но и оставаться дальше под его щедрой покровительственной пятой не собираюсь. Попробую договориться, если не получится, и этот неугомонный мужчина начнет метать говно лопатами на дующий в мою сторону вентилятор, устраню по-тихому, благо опыт и соответствующие навыки при мне. Почему же бывшему, Виталий Иннокентьевич? Для меня вы навсегда останетесь человеком уважаемым, коему я, несчастный калека, очень многим обязан. Так отчего же, Иван, после своего похода в пустоши ты пришел с добычей не ко мне, а к этому пройдохе Зябкинду? Короче, с тебя штраф, скажем, 1000 рублев. Это на первый раз. Коль подобное повторится, пеняй на себя». Бесцеремонный наезд кабачика меня буквально вывел из себя. Я, было, собрался пригласить его в дом, чайку откушать, по душам поболтать, теперь категорически отказался от этой идеи. К тому же, в памяти всплыли многие неблаговидные факты его былого сотрудничества с моим реципиентом. Видит Бог, я не хотел обострять ситуацию, но товарищ не понимает, с кем имеет дело. Придется ему доходчиво все объяснить. «А с какой стати я должен был идти к тебе? Чтобы ты, козлина жадная, оттяпал у меня большую часть трофеев? А еще, с какого Бениной мамы я должен платить тебе какие-то штрафы? И вообще, мне пох, кем ты себя возомнил. Так что насчет трофеев и штрафов получишь от дохлого осла уши. Короче, вали-ка ты с моего двора, благодетель херов. А на досуге вспомни, как кормил несчастного калеку объедками из бака для свиней, и как нагло присваивал большую часть мною заработанного. Ах, так ты заговорил, щусенок. Оперился, значится. Самостоятельным стал. Ну ладно, живи покамест, но оглядывайся при каждом шаге. Короче, хочешь, чтобы все было по-старому, принесешь у вечеру деньги и впредь весь хабар из пустоши будешь таскать лично мне». На высказанную в прямой форме угрозу я лишь пожал плечами, мол, милее Емеля. Лично я войны не хочу, но если что, мой бронепоезд на запасном пути и всегда готов дать залп по любому недоброжелателю. Виталий Иннокентьевич, посчитав разговор законченным, удалился в крайне разгневанном состоянии. Назначенного штрафа, с какого бодуна он сумму по местным меркам астрономическую озвучил. Он, разумеется, не получит и хабара моего ему не видать, как своих ушей. Значит, жди этой ночью визита его халуев, не сам же он попрется поучить уму-разуму оборзевшего в конец юнца. Ну что же, ждем-с. А тут и Глафира вернулась с двумя здоровенными авоськами с трехлитровыми банками и заплечным баулом, как я понимаю, с ингредиентами для засолки. Тут я вспомнил о хранящихся в подвале запасах. Глаш, у меня с прошлого года куча солений, варенья и прочего добра в банках и кадушках. Там сроки годности к краю подходят. Тебе оно не надо, иначе на компостную кучу все отправлю. А освободившуюся тару можно помыть и снова в дело пустить. Пока ж, Вань, после поверхностного осмотра, эмоциональный фон практичной дамы скакнул на небывалую высоту. Мысленно она уже распродала мои запасы проезжим пассажирам и употребила вырученные денежки с великой пользой для себя и своего семейства. Ты не выкидывай ничего. Сейчас я займусь огурцами, завтра заберу отсюда все лишнее. Варенье можно оставить, если только засахаренное забрать. Ну все, карт-бланш тебе, Глафира. Че, ага, похоже ее любимое словечко при любых непонятках. Меня так и подмывало ответить в рифму, мол, кое-че через плечо, но я воздержался от хамских высказываний. Спугнешь бабу, где искать другую? Короче, работай, а я своими делами займусь. Буду в мастерской, если что обращайся, но по пустякам не дергай. Идея заняться производством зачарованной ювелирки, а также прочих магических артефактов пришла мне в голову не сегодня и не вчера, а перед последним моим походом в пустоши, когда патроны для своего монстробоя зачаровывал. Вот только тогда меня буквально тянуло испытать ружьецо в реальных боевых условиях, ну и знатными трофеями разжиться. Решил на деревяшке не размениваться. В моих загашниках около пуда серебряных монет и золотишка предостаточно, даже с полдюжины платиновых старублевиков имеется. С платиной пока возиться не собираюсь, ибо плавить замучаешься. Для начала занялся изучением магических свойств имеющихся в моем распоряжении металлов. Провозился с этим аж до самого обеда и, к великому своему разочарованию, убедился в том, что нормальный амулет только лишь из золота или серебра создать не получится, поскольку их кристаллическая структура способна принять слишком мало магической энергии. А вот для внедрения собственно конструкта и золота, и серебро подходит идеально. Отсюда следует вывод. Для создания более или менее качественного артефакта наряду с драгметаллами мне понадобится что-нибудь эдакое, что способно аккумулировать ману в достаточном объеме, а также сохранять ее без потерь значительный промежуток времени. А что лучше всего удерживает ману? Тут к бабке-гадалке ходить не нужно, разумеется, упорядоченные кристаллические структуры, то есть драгоценные и полудрагоценные камни. Вот тут возникает вполне закономерный вопрос, где в дубках разжиться этими самыми драгоценными кристаллами? Поначалу возникла мысль использовать для этих целей добытые в предпоследнем походе в пустоши ортоклазы. Однако, основательно подумав, решил, что камень, способный трансформировать свет в магическую энергию, следует применить иным, более интересным способом. Пара задумок на этот счет у меня имеется, поскольку, по ряду объективных причин, кухня оказалась временно вне зоны моего доступа, решил в качестве обеда ограничиться краюхой хлеба, шматом сала, копченой колбасой и свежей зеленью с грядки. После приема пищи, около часа копался в сети, в результате выяснил, где в ближайших окрестностях можно приобрести не только ювелирные изделия, но и сырье для их производства. Как оказалось, в Ертеневе имеется небольшая мануфактура по переработке уральских самоцветов. Если воспользоваться услугами такси, сгонять туда-сюда можно часа за 4, с учетом времени, затраченного на переговоры с управляющим. Достал из схрона 500 рублей и, предупредив Воскобойникову, отправился на рыночную площадь, месту традиционной тусовки здешних бомбил. Глава 10. К великому моему разочарованию, ни одного таксомотора на стоянке не оказалось. Все подались к железнодорожной платформе, чтобы развести по окрестным селениям прибывших 13-часовым поездом пассажиров. Хотел, было, отложить поездку на завтра, но тут мне подфартило. На ограниченную бетонным бордюром и чахлыми кустиками сирени за асфальтированную стоянку таксомоторов вкатил Волгарь-23. За рулем ровесник Силаева Славик Кузнецов по прозвищу Кузнечик, которого мой реципиент знал довольно неплохо. Не закадычные кореша, но говна друг другу не делали. Судя по кислой физиономии, Кузнечику сегодня не повезло подхватить на железке клиента. теперь придется маяться в ожидании заезжего гражданина из Хохловки, Мятлевки, Ивантеевки или еще какого окрестного населенного пункта. Шанс невелик, но надежда, как говорится, умирает последней. А тут я нарисовался к вящей радости Славки. Сговорились сгонять до Ертенеева и обратно за пару целковых. Руб выдал ему авансом, остальное пообещал выплатить по возвращении. Настроение кузнечика моментально скакнуло на максимальный уровень. Он даже начал насвистывать какой-то популярный мотивчик. Хотел ему сказать, что художественный свист способствует потере денежных знаков, но вовремя воздержался, поскольку в этой реальности такой приметы не существует. По поселку катились медленно, дабы не передавить снующих туда-сюда шебутных курей. Вообще-то, если какой водитель задавит дурную птицу, ответственности перед законом он не понесет, ибо нечего делать домашней скотине на проезжей части. Закон законом, но помимо официальных отношений, регулируемых уголовным и гражданским процессуальными кодексами, существуют законы неписанные. Иными словами, всякий водитель автотранспорта, задавивший курицу или еще какую домашнюю живность, может запросто огрести и нехило от огорченного потерей владельца. Лишь выехав на трассу, Вячеслав разогнал своего волгаря до сотни и принялся насвистывать что-то залихватское еще громче. Лучше бы радио врубил, свистун хренов. Как известно, таксисты во всех реальностях народ осведомленный в плане местных реалий. Я решил воспользоваться данным обстоятельством для расширения базы знаний. Слав, я привлек к себе внимание водителя, заставив прекратить свист. Давно хотел спросить у кого-нибудь знающего, ты часом не в курсе, для чего в Дубках построили мост, по которому запросто могут передвигаться большегрузные фуры и железнодорожные составы? Перед тем, как ответить, водила ненадолго задумался. Тут, Вань, гряд 100 лет назад хотели проложить железную дорогу через пустоши, чтоб, значит, Сургут, минуя Тобольск, соединить напрямую через Нижний Тагил с Пермью и грузы всякие перевозить туда-сюда напрямую. Там вроде бы китайцы, ну те, что ханьцы, были заинтересованы, пообещали с деньгами поучаствовать. Мост-то построили, тягач специальный разработали, который должен был каким-то хитрым образом использовать для движения по рельсам магию пустошей, а вот с железной дорогой как-то не задалось. Сначала с монголами что-то не поделили, потом империя Хань в свару супротив нас встряла. Короче, завертелась, закрутилась свистопляска. В результате с ханьцами разосрались в пух и перья, и проект похерили. Однако нет худа без добра. После постройки моста наши дубки начали активно посещать в атаге охотников. Ну и денежки потекли в местный бюджет. Хаша, я думаю, что уездное и губернское начальство неплохо имеет с техналоговых поступлений. Там, Вань, кузнечик аж зажмурился от восторга, такие бабки крутятся, ты представить себе не можешь. Затем добавил с сожалением в голосе, жаль, Василий Николаевич сгинул, теперь посадит на управление дубками какого-нибудь пришлица, начнет устанавливать тут собственные порядки. Оно ведь новая метла завсегда по-новому метет. Чтобы болтливый эрудит окончательно не перешел на темы, меня мало интересующие, задал ему следующий вопрос.